Глава 14. Контакты через завесу 2. В этой главе будут описаны два самых сложных случая контактов с существами, с которыми мы столкнулись во время проведения исследования в Нью-Мехико. Хотя они качественно похожи на те рассказы, с которыми мы ознакомились в предыдущей главе, эти рассказы выделяются своей подробностью и сильным личностным значением, которое они имели для двух добровольцев – Рекса и Сары. Их истории являются примером того, насколько далеко молекула духа ДМТ может завести нас в миры, которые мы даже не можем вообразить. Эти две сессии являются венцом совершенно неожиданного и глубинного опыта, который получили наши добровольцы. Они внушили мне чувство смущения и беспокойства по поводу того, куда нас ведет молекула духа. Именно в этот момент я начал думать, не слишком ли я увлекся этим исследованием. Этот опыт был таковым, что мне начало казаться, что мое представление о разуме, мозге и реальности слишком ограничено, чтобы вместить и удержать природу того, что пережили добровольцы, подобные Рексу и Саре. Это также заставило меня задуматься о том, насколько адекватно мы можем поддерживать и понимать наших добровольцев и помогать им осмысливать опыт, связанный с иными мирами. Неужели мы открыли ящик Пандоры? Как будут добровольцы жить дальше, испытав такую необъяснимую, но твердую реальность? Что мы могли сказать им, чтобы помочь им разобраться? Сара была ДМТ-34, а Рекс ДМТ-42. К тому времени, как они вызвались участвовать в исследовании, спустя свыше 2,5 лет после начала проекта по ДМТ, мы уже были знакомы с рассказами о встречах с разумными формами жизни, хотя испытывали определенный дискомфорт от этих рассказов. Если бы их сессии произошли в начале исследования, мы не смогли бы оказать им необходимую поддержку и не узнали бы все настолько подробно. Возможно, сессии Рекса и Сары были настолько необычны, потому что, когда молекула духа открыла перед ними двери в невидимые миры и познакомила их с обитателями этих миров, они быстро отказались от чувств недоверия и шока. Они оба через многое прошли в жизни и обладали удивительной способностью сохранять здравый разум в любых пугающих и шокирующих обстоятельствах. Оказываясь в таких ситуациях, они стремились научиться как можно большему, ни от чего не отказываясь, максимально принимая происходящие события. Рексу было 40 лет, когда он вызвался участвовать в нашем исследовании. Когда он служил в армии, он принял PCP или ангельскую пыль, думая, что это ТГК, активная составляющая марихуаны. В результате с этим случился психоз, из-за которого он неделю пролежал в психиатрической больнице. Он несколько лет проучился в колледже, но финансовые трудности и отсутствие жилья положили конец его образованию. После развода, происшедшего до того, как ему исполнилось 30, он страдал от депрессии. Несмотря на эти неудачи, в настоящее время его эмоциональное здоровье было крепким, и мы не беспокоились по поводу того, сможет ли он справиться с нашим исследованием. У Рекса был очень оборванный вид, и его манеры были гораздо мягче, чем могло показаться. Его темные глаза, волосы и усы еще сильнее подчеркивали его бледную кожу. Он был единственным добровольцем, который чаще называл меня «доктор Страсман», чем Рик. Хотя по профессии он был столяром-поденщиком, он также получил несколько местных наград за литературную деятельность. Он был связан с религией Викка, общиной жизни практики которой были связаны с природой. Вот какие причины побудили Рекса стать добровольцем. «Я хочу исследовать потенциал разума, природу истинной реальности и реальности, которую мы видим, нашу связь с реальностью и Богом. Я надеюсь, что по меньшей мере смогу лучше узнать себя». Реакция Рика на его первую дозу ДМТ, а не слепую, минимальную дозу, была на удивление сильной, и я знал, что на следующий день ему многое предстоит выдержать. Через 5 минут после введения минимальной дозы он сказал: «Был какой-то гул. Я не мог определить, шел ли он от коридора. Потом я неожиданно почувствовал, что нахожусь в присутствии инопланетянина или инопланетян, смутно похожих на людей. Их окружили извилистые цвета, создающие контур их фигуры. Основываясь на том, что я читал, я ожидал увидеть лепреконов, но ничего подобного. Кровать крутилась и шаталась, мне было страшно и неудобно. У меня было сжатие в груди. Потом это чувство превратилось в ощущение присутствия инопланетянина. Я постарался расслабиться и войти с ним в контакт. Казалось, что он гораздо лучше владеет собой, чем я. Его интересовал я и мой страх. Я с детства помню это ощущение. Когда мне было страшно, я расслаблялся и говорил себе: «Самое страшное, что со мной может случиться, это то, что я попаду к Богу». Я знал, что на следующий день ему предстоит потенциально катастрофическая встреча с существами, которых он только что увидел. Было бы только честно предупредить его, подготовить его наилучшим образом, основываясь на опыте других добровольцев. Тем не менее, мне самому было странно услышать то, как я говорю ему: «Кажется, что они действительно интересуются вами, людьми, особенно вашими чувствами». Он постарался ответить спокойно: «Круто. Будь готов к тому, что тебя завтра расчленят. Я знаю, что это звучит мрачно, но похоже на то, что завтра тебе предстоит нелегкое испытание». На следующий день я нервничал с самого утра. Как пройдет сессия Рекса? Мы оба были встревожены его реакцией на 1/8 той дозы, которую он должен был получить сегодня. Мы сразу перешли к делу. Он сказал мне: «Я думаю, что больше всего боюсь головокружения и тошноты». Его замечание напомнило мне о тибетской медитации, которую я освоил много лет назад. Этот способ заключался в том, чтобы задавать себе один и тот же вопрос снова и снова. «И это я?» Какой бы ответ ты ни дал себе: «Мое тело, моя работа, мои взаимоотношения». Суть заключалась в том, чтобы постоянно спрашивать: «И это я?» Мое тело, разум, личность, мнение, чувства начали исчезать. Эта медитация настолько огорчила меня, что я выбежал на улицу и меня вырвало. Я подумал, что нечто похожее может происходить и с Рексом. Иногда тошнота и головокружение могут относиться к чему-то, что ты не хочешь признать, чему-то глубокому, но очевидному. С тобой в последние несколько дней происходило что-нибудь важное, о чем ты стараешься не думать? Около 6 недель назад я порвался со своей девушкой, а сегодня утром я ей позвонил. Я не уверен в том, что нам стоило разрывать отношения. Женщины, отношения, доверие. А что с твоим браком? На что это было похоже? Ей поставили диагноз параноидальная шизофрения. Она была ужасна. Она делала со мной жуткие вещи. Пришла пора прыжка. Я сказал: «По-своему, ты боишься длительных отношений. Для тебя они означают то, что тебя эксплуатирует совершенно безумный человек». «Да». И он продолжил: «Я также боялся физической реакции на вещество. Того, что мне станет плохо, и я умру от аллергической реакции, которая у меня на него возникла. Я подумал, что чувство давления в голове и груди значило, что у меня на него аллергия». Возвращаясь обратно к его эмоциям, а не к символической реакции на них его организма, я сказал Рексу: «Вопрос длительных отношений очень важен. Преданность самому себе, а потом преданность отсутствию себя, как только это произойдет. В конечном итоге это преданность вере в то, что за тобой присмотрят и не будут тебя мучить, когда тебе что-нибудь потребуется». Мы какое-то время продолжали разговор в этом ключе. Через полчаса Рекс значительно успокоился, хотя у меня сводило живот и кружилась голова. Это было знаком того, что он избавился от своего страха, передав его мне. Я сказал ему, что уже можно начинать. Я немного прогулялся по коридору, ополоснул лицо холодной водой и почувствовал себя нормально. В течение первых нескольких минут после инъекции Рекс лежал очень тихо. После записи о том, насколько тихо он лежит, в моем блокноте было написано «Слава Богу». Через 7 минут на его шее начала выступать крапивница. Лора указала на флакон с антигистаминным средством, которое мы держали под рукой на случай того, если крапивница становится слишком сильной или если аллергическая реакция распространилась на легкие и доброволец начинал хрипеть. Он действительно был подвержен аллергическим реакциям. Как бы почувствовав наше беспокойство, он вытянул левую руку, и Лора взяла ее в свою. Через 10 минут Рекс снял повязку с глаз, и он начал рассказывать. «Когда на меня начало накатывать, меня окружили существа, похожие на насекомых. Они явно старались прорваться ко мне. Я постарался отказаться от того, кто я есть или кем я был на тот момент. Чем больше усилий я прикладывал, тем более демоническими они становились, рассматривая мою душу и мое существо. В конце концов, я начал отпускать части себя, потому что я больше не мог удержать себя в целости. В то время я все еще держался за мысль о том, что все есть Бог, а Бог есть любовь, и что я отдавал себя Богу и Его любви, потому что мне казалось, что я умираю. Когда я принял свою смерть и растворение в божественной любви, эти инсектоиды начали питаться моим сердцем, пожирая чувство любви и покорности. Это не было похоже на ЛСД. Все вокруг меня было очень тесным по сравнению с тем простором, который ощущаешь под ЛСД. У меня не было чувства простора. Все было тесным. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Их интересовали эмоции. Когда я держался за свою последнюю мысль о том, что Бог есть любовь, они спросили: «Даже здесь? Даже здесь?» «Да, конечно», — сказал я. Они все еще были там, но я в то же самое время занимался с ними любовью. Они ели, занимаясь со мной любовью. Я не знаю, были ли они самцами или самками, или чем-либо еще, но ощущения были очень чудными, хотя и не совсем неприятными. Ко мне пришла мысль о том, что они манипулировали моей ДНК, меняя ее структуру, а потом все начало расплываться. Они не хотели, чтобы я уходил. Вспоминая предыдущие рассказы, я сказал: «Да, их интересуем мы и наши чувства, и они не хотят, чтобы мы уходили». Интенсивность этого была почти невыносимой. Чем больше я сопротивлялся, тем более зловещими становились их фигуры. После этого мне понадобится терапия, секс с насекомыми. Все еще придерживаясь психологического объяснения этих странных явлений, я попробовал ответить так. «Это они, твои страхи, твои ограничения». Рекс не заглотил наживку. Может быть, я не знаю. Это было невербальным общением. Даже здесь, не было сказано словами. Это было телепатическим общением. Примерно через 28 минут он все еще не совсем вернулся. «Как ты себя чувствуешь сейчас?» «Сейчас?» Мое тело, мне кажется, не совсем моим. Через него все еще течет другое измерение. Я чувствую, что меня пронизывает что-то еще. А как ты себя чувствуешь в эмоциональном плане? В эмоциональном плане я чувствую легкую эйфорию. Рад, что ты жив. Он рассмеялся и посмотрел на меня более осмысленно. Да, рад, что я жив. Возможно, ты потерял сознание, когда они питались тобой. Меня бы это не удивило. От этого кто угодно упал бы в обморок». «Правильно, это правда. В зависимости от человека это многих бы расстроило. Это был я сам? Это было нечто иное? Я не знаю. Я просто не знаю, откуда все это появилось». Как часто бывало, заполнение оценочной шкалы помогло Рексу заполнить пробелы в его рассказе. Он повторил то, что говорили многие добровольцы, размышляя о реальности своих встреч с сущностями из других миров. «Насчет того, что я был под кайфом, я не знаю. Я полностью владел собой. Я мог пристально за всем наблюдать. Я не чувствовал себя убитым или пьяным. Это просто происходило». Рекс вернулся на несколько дней для проведения проекта с пиндалолом. Сначала он должен был получить дозу ДМТ. После того, как воздействие полностью пройдет, мы должны были дать ему перорально дозу пиндалола, а 90 минут спустя ввести ту же самую дозу ДМТ. В этот момент пиндалол будет оказывать максимальное воздействие на рецепторы серотонина. Введение 0,5 и 0,1 мг на килограмм ДМТ как с пиндалолом, так и без него прошло спокойно. Мы использовали это время для того, чтобы обсудить его встречу с инопланетными насекомыми после приема максимальной дозы. «У меня появилось чувство, что там было что-то еще. Доступ к чему я не могу получить в повседневной жизни. Наверное, это чувство того, что я вступил в контакт с инопланетянами. Наверное, я ожидал этого контакта в повседневной жизни. Я надеюсь на него. Я знаю, что они там». Мне пришлось спросить, какова природа секса с инопланетянами? Это похоже на совокупление? Или это просто ощущение? Или что это? «Это позитивно и тепло. Может быть, это больше напоминает ощущение после секса. Чувство того, что ты живой и внимательный». Рекс должен был получить две дозы 0,2 мг на килограмм, одну с пиндалолом и одну без. Первая доза 0,2 мг на килограмм умеренно подействовала на него. «Я понял, что интенсивная пульсация и гул – это попытка сущности ДМТ войти со мной в контакт. Существа были там, и они что-то делали со мной, ставили на мне эксперименты. Я увидел зловещее лицо, но потом один из них каким-то образом стал стараться успокоить меня. Потом пространство вокруг меня раскрылось. Там были существа и станки. Это было похоже на поле черного пространства. Сущности и станки были окружены яркими психоделическими цветами. Поле было бесконечным. Они делились этим со мной, позволяли мне видеть это. Там была женщина. Я почувствовал, что умираю. Потом она появилась и успокоила меня. Она была рядом со мной, пока я смотрел на станки и на существ. Когда я был с ней, я ощущал глубокое чувство покоя и расслабления». Я был рад, что он наконец-то нашел поддержку в своих трипах. «Наконец-то, друг». «Да, у нее была продолговатая голова. Наверное, хранители не давали мне увидеть ее». Снова попытавшись истолковать его опыт с психологической точки зрения, я сказал: «Хранители – это твое собственное. Это то, что не дает тебе увидеть, что там». И снова, как и в прошлый раз, Рекс мягко упрекнул меня. «Я знаю, но они кажутся чем-то еще. Они похожи на хранителей, привратников». Он продолжал: «Они изливали на меня общение, но это было слишком интенсивно. Я не мог выдержать это. Из лица успокаивающей сущности исходили лучи психоделического желтого цвета. Она пыталась общаться со мной. Казалось, что она очень сильно беспокоится обо мне и о том, что я испытываю из-за ее попыток пообщаться со мной. Спереди и выше меня было нечто, окрашенное в зеленый цвет. Оно вращалось и что-то делало. Казалось, она мне показывала, как пользоваться этой штукой, похожей на компьютерный терминал. Я думаю, что она хотела, чтобы я пообщался с ней посредством этого прибора. Но я не мог понять, как. Мы вернулись через 90 минут. Мы знали о том, что сессия в 0,2 мг на килограмм ДМТ с пендололом может стать наиболее сложным опытом с ДМТ, выпавшим Рексу. Я предупредил его. Учитывая то, насколько интенсивной была твоя первая сессия с 0,2, это может быть достаточно дикой. Ты готов? Наверное. Через 2 минуты кровяное давление Рекса было довольно высоким, 180 на 130, и я жестом велел Лори еще раз измерить его через минуту. Оно оставалось высоким, а его сердцебиение начало замедляться. Это нормальный физиологический механизм защиты, предохраняющий мозг и другие органы от слишком высокого давления. Но выглядел Рекс хорошо. На 5-й минуте его диастолическое кровяное давление, нижний показатель, по-прежнему превышало 105. Я подумал, это слишком высокое кровяное давление. На 12-й минуте он снял с глаз повязку. Он выглядел шокированным. У меня очень странное ощущение, как будто я лежу в горячей ванне. Тебе жарко? Немного. Скорее меня клонит в сон. Все в комнате очень странно выглядит. Накатило очень сильно. Я думал, это будет длиться и никогда не кончится. Я был в том же самом месте. Все было освещено неоновыми огнями. Я был в огромном, бесконечном улье. Разумные насекомые были повсюду. Они были в гипертехнологическом пространстве. Он поднял руки над головой, посмотрел на свою правую кисть и рассмеялся. В один момент я почувствовал, как что-то мокрое бьет меня по всему телу. Они чем-то поливали меня. Там все было дружелюбным. Я не думаю, что я потерял сознание, но я не могу все вспомнить. Он в недоумении уставился в потолок. Мне очень жаль, доктор. Я не помню. Все нормально. Ты вернулся. А это самое главное. Пытаясь вспомнить. Один из них был рядом со мной. Там была пульсирующая вибрация. Они хотели, чтобы я присоединился к ним, оставался с ними. Мне этого хотелось. Может быть, ты не можешь вспомнить того, где ты был? Я смотрел на бесконечный коридор. Возможно, именно там я и потерялся. Гул и калейдоскопическая смена изображений были очень сильными и долго длились. Потом это прекратилось, и я оказался в улье. Там было еще одно существо, которое мне помогало, но не то, которое я видел ранее сегодня утром. Оно было очень умным. Оно не было гуманоидом. Оно не было пчелой, хотя и выглядело как пчела. Оно показывало мне улей. Оно было очень дружелюбным, и я ощущал теплую чувственную энергию, пронизывающую весь улей. Я решил, что это, наверное, замечательно жить в таком любящем и чувственном окружении. Оно сказало мне, что наше будущее лежит в этом улье. Я не знаю, почему оно это сказало, что оно имело в виду, и хорошо это или плохо. Я вспоминаю, что когда меня начало отпускать, я сказал себе: «Я хочу запомнить, я хочу запомнить, но я не могу». Куда попал Рекс? Кто были эти похожие на насекомых существа, которые почувствовали к нему такой интерес и установили с ним такие сложные взаимоотношения? Поедали, но в то же время любили и кормили его. Мои попытки предложить личностное психологическое истолкование ни к чему не привели, что часто происходило, когда я пытался помочь нашим добровольцам таким образом истолковать их опыт. Рекс был в мире со своими ощущениями, и он включил их в свое понимание сложных и насыщенных символами снов, которые начали ему сниться. Он также стал больше читать о психоделических растениях и шаманизме. До того, как завершить свое участие в проекте с пендололом, он попросил меня взглянуть на гноящуюся родинку у него на ноге. Я сказал ему немедленно проконсультироваться с дерматологом, который поставил ему диагноз «злокачественная меланома». Рекс не мог больше участвовать в исследованиях, пока его рак не будет вылечен. К счастью, меланома не распространилась, и его успешно вылечили, удалив опухоль. Но к тому времени я уже уехал из Нью-Мехико. Сара записалась на участие в проект ДМТ, когда ей было 42. Она жила со своим вторым мужем, Кевином, их маленьким ребенком и двумя своими детьми от первого брака. Сара работала писателем-фрилансером и училась в аспирантуре. Она была коренастой женщиной с рыжими волосами и блестящими голубыми глазами. У нее была прямолинейная манера держать себя, и лукавая улыбка могла появиться на ее лице во время разговора на любую тему. Сара страдала от депрессии больше, чем кто-либо из наших добровольцев. Когда ей было около 25, с ней случилась передозировка транквилизаторов, отпускаемых ей по рецепту. Ей пришлось пройти принудительную госпитализацию в течение 2 недель после попытки самоубийства. И после этого она в течение нескольких лет принимала антидепрессанты. Тем не менее, у нее было хорошее настроение, она не принимала лекарств свыше 10 лет, и она стала одним из наших самых довольных и проницательных объектов исследования. Сара рассказала нам, что как-то в детстве, когда у нее был сильный жар, к ней приходил ангел, а теперь у нее были духи-хранители, к которым она обращалась за советом и поддержкой. Она считала себя более чувствительной к целительной и психической энергии, чем другие люди. Она принадлежала к религии Викка, как и Рекс, и они узнали друг друга в общине Викка. Сара вызвалась участвовать в исследовании для личного понимания и расширения сознания. Я надеюсь, что я обрету более глубокое понимание себя и своих отношений со Вселенной и с невидимыми мирами. Ее страхи были связаны с тем, что я могу потеряться в бездне или буду недостаточно храброй, чтобы принять вызов. Опыт Сары с минимальной дозой повторял типичный опыт других добровольцев. Приятный, расслабляющий, дающий ощущение того, что впереди ждет большее. Но ее сессия с максимальной дозой, произошедшая на следующий день, была более глубокой. Давайте обратимся к ее заметкам, которые она прислала мне в течение недели после события того утра. Рик сказал: «Хорошо, мы начнем примерно через 15 минут». Его рука, которой он держал мою руку, была прохладной, последней успокаивающей связью с реальностью. Я старалась считать удары своего сердца, чтобы мне было за что держаться. Я насчитала только 3 удара. Потом раздался звук, гул, перешедший в свист, а потом меня вынесло из моего тела на такой скорости и с такой силой, как будто это была скорость света. Цвета были агрессивными, пугающими. Я чувствовала, что они вот-вот поглотят меня, как будто я находилась на движущейся с космической скоростью конвейерной ленте, направляющейся прямо в психоделический космос. Я была напугана, я чувствовала себя покинутой, я была совершенно и полностью потеряна. Я никогда не была настолько одна. Как можно описать чувство того, что ты единственное существо во Вселенной? Там были высокие звуки, похожие на пение ангельских голосов, но они не успокаивали меня. Они были очень равнодушными, и им не было до меня дела. Они просто были частью фонного звука, полета через пустоту Вселенной. Казалось, будто я продвигаюсь обратно из жизни в физическом теле в жизнь сгустка энергии, не имеющего тела. Суть того, чем я являюсь, находилась в одиночестве и в пустоте. Я вернулась в то место, где души ждут телесного воплощения. Я была в месте, в котором не было физических форм жизни, только цвета и звуки. Поющие ангелы были там только для того, чтобы наблюдать за мной, а не успокаивать меня. Но даже хотя они и не успокаивали меня, я вернулась с неописуемым чувством любви. Мужская сущность попыталась вступить со мной в контакт, но я не поняла его. Я использовала свой разум, чтобы спросить: «Что?» Ответ прозвучал искаженно: «Оно пытается мне сказать, что я что-то увижу. Но что?» Я пытаюсь спросить: «Я это узнаю, когда увижу?» Сущность говорит мне, что я что-то увижу. Увижу ли я это при свете горизонта в этой пустой темноте? Потом раздался сильный рев. Он перекрыл голос, и я знаю, что он выбрасывает меня оттуда. Я возвращаюсь. Голос исчез. Все начинается с того, что мое лицо затвердевает и становится твердым, а не расплывчатым. Я чувствую, как снимается манжетка прибора для измерения давления. Мое тело собирается в единое целое, и я знаю, что полностью вернулось. Я поднимаю повязку с глаз. Я чувствую глубокое и острое чувство любви к Лори и Рику, которых я вижу первыми. Я поворачиваю голову и вижу Кевина. Какое чувство облегчения! Сара также вернулась для участия в изучении толерантности. Давайте опять обратимся к ее заметкам, запечатлевшим этот замечательный день. Они почти не требуют добавления в виде записей, которые я делал во время сессии. Доза номер один. Первый трип состоял из вращающихся цветов. Мне было страшно, но я постоянно говорила сама себе: «Расслабься, сдайся, прими». Потом я увидела то, что могу описать лишь как казино в Лас-Вегасе, сверкающее и переливающееся цветами. Я была несколько разочарована. Я ожидала глубокий духовный опыт, а получила Лас-Вегас. Но потом, до того, как я потратила много времени на разочарование, я полетела дальше и увидела выступавших клоунов. Они были похожи на игрушки или на оживших клоунов. Мне очень захотелось смеяться. Сначала я этого стеснялась, но потом я не смогла сдержаться и рассмеялась вслух, глядя на этих клоунов. Рик сказал мне, что многие видят клоунов. Он даже спросил: «А, так ты видела клоунов?» Как будто они были нашими старыми друзьями. Потом он сказал: «Да, они очень смешные». Я почувствовал себя более уверенной, мне больше не было страшно. Доза номер два. В этот раз агрессивно вращающиеся цвета были мне уже знакомы. Вдруг в этих узорах появилась пульсирующая сущность. Как ни странно, мне захотелось назвать ее Тинкербелл. Она пыталась уговорить меня пойти с ней. Сначала я была не уверена насчет этого, потому что не знала, как я попаду обратно. К тому времени, как я решила с ней пойти, я уже чувствовала, что воздействие вещества начинает заканчиваться, и я была недостаточно под кайфом, чтобы пойти за ней. Я сказала ей: «Я не могу пойти с тобой сейчас. Видишь ли, они хотят, чтобы я вернулась». Она на меня не обиделась и даже последовала за мной, пока не достигла своей границы. Я чувствовала, что она прощается со мной. Возвращение было медленным, и мне не хотелось снимать повязку. Когда я сняла повязку, у всех так светились глаза. Я знал, что Сара была на грани какого-то прорыва, но ее бурная реакция на световые галлюцинации удерживала ее. Ты можешь не входить в контакт с цветами. Ты не можешь их не видеть, но ты можешь не дать себе реагировать на них. Она спросила: «Лучше надеяться и ждать чего-нибудь, вроде новой встречи с пульсирующим светящимся сознанием?» «Лучше всего ничего не планировать. Если ты что-нибудь запланируешь, а этого не произойдет, это станет препятствием. Ты негативно отреагируешь на это. Просто чувствуй, как лежишь в кровати, и постарайся опустошить свой разум». Она кивнула, и мы все помолчали, посмотрели в окно и обсудили красоту грозового фронта в весеннем небе. Сара выглядела утомленной. Доза номер три. Я поняла, что то, что сказал Рик, было правдой. Самая напряженная часть каждого трипа запутывалась в этих цветах. В этот раз я быстро прорвалась на другую сторону. Я была в темной пустоте. Вдруг появились сущности. Они были темными, как силуэты. Они были рады видеть меня. Они давали мне понять, что вступали со мной в контакт и раньше. Они казались довольными тем, что мы открыли эту технологию. Я чувствовала себя человеком в духовном поиске, который слишком удалился с курса, вместо того, чтобы попасть в мир духов, пролетел свой пункт назначения и попал на другую планету. Они хотели побольше узнать о наших физических телах. Они сказали мне, что люди существуют на многих уровнях. Мне нужно было снова наладить связь со своим телом, чтобы успеть на измерение кровяного давления и взятие крови на анализ. Мне казалось, что это они, а не Лора, собирают информацию, и что они благодарны мне за то, что я делаю это для них. Каким-то образом у нас было что-то общее. Они сказали мне «принять мир». Я чувствовала, как ускользаю от них, когда воздействие вещества стало уменьшаться. Когда меня начало отпускать, я увидела предметы из их мира, которые не смогу описать. Я подумала о том, что индейцы южных Тихоокеанских островов видели только шлюпки капитана Кука, а не большой корабль, пока не вошли на борт и не потрогали его. Возвращение было очень сложным. Я чувствовала себя потерянной, но я также чувствовала маяк любви Кевина и пошла на его свет. В моих заметках говорится, что Сара встала в туалет. Вернувшись, она сказала: «Я устала, но я готова к четвертой дозе». «Это последняя доза. Ты сможешь это». Кевин добавил: «Ты уж обязательно возвращайся». На пятой минуте у нее резко подскочило кровяное давление и ускорилось сердцебиение. Эти показатели превосходили показатели второй минуты, когда эти показатели бывают наиболее высокими. Она явно прикладывала какое-то усилие, но мы могли только позднее узнать, какое. На десятой минуте мои записи говорят о том, что она пробормотала: «У нас тоже есть то, что мы можем им предложить. Духовность. Хорошо, поспешите. Прямо там, прямо там. Я сделала это для вас. Вы можете выходить». Записи Сары о дозе номер 4. «Я попала прямо в дальний космос. Они знали, что я вернусь, и ждали меня. Они сказали мне, что могут многому нас научить, когда мы сможем устанавливать контакт на более длительное время. И им снова было что-то нужно от меня. Не только физическая информация. Они интересовались эмоциями и чувствами. Я сказала им: нам есть что вам дать. Духовность. Наверное, я имела в виду любовь. Я пыталась понять, как сделать это. Я чувствовала огромную энергию, сверкающий розовый свет с белыми краями, возникший слева от меня. Я узнала, что это была духовная энергия и любовь. Они были справа от меня, поэтому я вытянула руки через Вселенную и приготовилась стать мостом. Я позволила этой энергии перейти через меня к ним. Я сказала что-то вроде: вот, я сделала это для вас, держите. Они были благодарны. ДМТ начал отпускать меня, и я начала терять высоту. Мне приходилось возвращаться. Я была немного разочарована, потому что я отдавала. А мне нужно было духовное просветление. Может быть, мне сначала нужно было попросить что-нибудь, что я могла бы взять обратно. Наверное, мне не очень подходит роль духовного посланника землян, но я сделала все, что смогла. Я всегда знала, что во Вселенной мы не одни. Я думала, что единственный способ с ними встретиться – отправить летающую тарелку далеко в космос». Я никогда не думала, что смогу встретиться с ними в нашем собственном внутреннем пространстве. Я думала, что единственное, чем можно будет столкнуться, это с собственной сферой архетипов и мифов. Я ожидала духов-хранителей и ангелов, а не инопланетян. Мои заметки немного добавляют к рассказу о том, как завершилась ее сессия. Я увидела какое-то оборудование, похожее на палочки, из которых сочились слезы. Это было похоже на станок. Это могло бы быть станком. Записи Сары отражают ее внутреннее состояние после этих сессий. Очень трудно со всем этим разобраться. Это было реальностью? Это определенно казалось реальностью. Но то же самое можно сказать, когда снится сон. Но в этом было что-то, отличающееся от снов, даже от очень ярких снов, которые мне иногда снятся. Неужели там действительно были другие формы жизни? Неужели я действительно показала им силу любви и духовности? Что еще более тревожит, они как-либо поменяли меня? наблюдают ли они за мной каким-то образом. Из-за этого я чувствую себя немного сумасшедшей и очень смущенной. Что еще хуже, из-за этого опыта я чувствую себя очень изолированной. Как это сможет понять кто-нибудь, кроме того, кто там был? Может быть, я действительно чокнулась из-за этого? Я точно знаю, что это изменило мою жизнь, и что мне теперь с этим делать? Как я удержу нечто настолько большое внутри себя? До того, как я начал проект по изучению ДМТ, я совсем не был знаком с литературой о похищениях людей инопланетянами. Большинство наших добровольцев тоже. Я почти ничего не знал об этом и совсем не хотел узнавать. Это казалось еще большей крайностью, чем изучение психоделических веществ. Но как только мы начали выслушивать все эти рассказы о встречах с сущностями, я понял, что больше не могу укрываться за незнанием об этом явлении. Вопреки самому себе, я считал себя обязанным сформировать собственное мнение по поводу контакта с инопланетными формами жизни. Давайте рассмотрим часто упоминаемые случаи похищения людей инопланетянами. Мы увидим поразительное сходство между этими нативными контактами и теми контактами, которые произошли в рамках нашего проекта по ДМТ. Это поразительное чувство может помочь нам принять мою гипотезу о том, что люди переживают похищение инопланетянами из-за высокого уровня ДМТ в мозге. Это может спонтанно возникнуть благодаря любым описанным выше условиям, активирующим выработку ДМТ пинеальной железой. Уровень ДМТ в мозге также может подняться благодаря приему ДМТ, как и в случае с нашим исследованием. В настоящее время наша культура переживает бум контактов с инопланетянами. В своих книгах «Похищение» и «Паспорт в космос» психиатр Джон Мак привел множество рассказов похищенных людей, которых он теперь называет контактеры. Мак говорит, что когда все начинается, в сознании вторгается яркий свет, гудящий звук, странные телесные вибрации и паралич. Появляется один или несколько гуманоидов или даже странных существ, похожих на людей. Мак подчеркивает чувство высокочастотной вибрации, о которой говорят многие похищенные, заставляющие их чувствовать, что они разваливаются на молекулярном уровне. Некоторые оказываются в знакомой обстановке, например, в парке с качелями, а с заднего плана появляются фигуры. Похищенные также очень часто оказываются на кушетке для анализов или лечения. Контактеры полностью находятся под контролем инопланетян. Несмотря на ожидаемую и странную природу происходящего, они не испытывают ни тени сомнения в том, что на самом деле происходит. Таким образом, они описывают свои ощущения как более реальные, чем сама реальность. На этой предварительной стадии возникает разная степень беспокойства, особенно если человек чувствует, что его осознание отделяется от тела. Для многих переживание страха является трансформирующим. Раскрытие перед этим ужасом меняет природу опыта с негативной на позитивную. Индивидуум может парить или иным способом пробраться в изогнутую сферу, содержащую компьютерное или другое техническое оборудование. Как только человек попадает на место, вокруг него двигаются странные существа и выполняют работу, которую контактер не понимает. Похищенные часто рассказывают о туннелях, наполненных энергией, и о существующих там световых цилиндрах. Типичный пришелец выглядит так, как его описывают в средствах массовой информации. Большая голова, костлявое тело, большие глаза, серая кожа и маленький рот, или полное отсутствие рта. Но Мак также приводит достаточно распространенное описание рептилий, богомолов и пауков. Некоторые похищенные чувствуют своего рода нейропсихологическое перепрограммирование или необычайно быструю передачу информации между существами и контактером. Инопланетяне могут общаться при помощи языка универсальных визуальных символов, а не звуков или слов. Многие похищенные рассказывают о сложном сценарии, связанном с использованием инопланетянами их репродуктивной технологии для того, чтобы вывести гибрид человека и инопланетянина. Но Мак говорит, что проект по выведению гибрида далеко не единственное, что происходит. За ними могут очень пристально наблюдать и другими способами анализировать, изучать и осматривать. Иногда контактеры чувствуют, что инопланетяне выясняют состояние их здоровья, особенно посредством ректальных и ободочных обследований, и они также рассказывают о том, что их исцеляли. В других случаях контактеры рассказывали о том, что им в мозг вводили зонды через нос, уши и глаза. И после этого они чувствовали, что их психика трансформировалась. Под кожу вставляются импланты, и они убеждены в том, что эти импланты являются своего рода приспособлениями для слежки и наблюдения. Похищенные сообщают, что существа интересуются нашими физическими телами и эмоциональностью, и что, как говорят об ангелах, они завидуют нашей телесности, им нужно что-то, что может предоставить только человеческая любовь. Это также может принимать форму сексуальных отношений людей и инопланетян. Этот опыт может быть как холодным и бестелесным, так и исполненным экстазом, превосходящим все, что известно о земной любви. Как утверждает Мак, ощущение связи между одним или несколькими инопланетными существами и похищенными, с которыми они общаются, является мощным и последовательным аспектом этого опыта. Как правило, сначала вспоминаются холодные и равнодушные контакты, при которых инопланетяне, особенно те, которые похожи на серых рептилий или богомолов, делают человека полностью беспомощным. Похищенные часто чувствуют, что среди инопланетян есть один, с которым у них особые взаимоотношения. Кажется, что этот инопланетянин – главный. Эти отношения могут позднее развиться в чувство фамильярности, осознанной связи или даже любви между человеком и инопланетянином. Некоторые из людей, опрошенных Маком, говорили, что инопланетяне приветствовали их, когда они попадали в их реальность. Инопланетяне телепатически говорят «С возвращением!». Некоторые рассказывают о встречах, начинавшихся в детстве и длящихся всю жизнь. Контактеры часто говорят, что инопланетяне предупреждают их о том, что Земля в опасности. Их похищение вызвано именно этим, ввиду того, что они либо представляют материал для проекта по получению гибрида, либо решают передать послание об ухудшении окружающей среды после более широкой аудитории. В процессе работы с похищенными Мак заметил еще один общий, возможно даже основной элемент похищений. Это трансформирующая и духовная природа этого опыта. Крах восприятия пространства и времени, чувство того, что попадаешь в другое измерение реальности или Вселенную, чувство связи со всем сущим. Похищенные настолько остро осознают свое место в этом мире, что они жаждут быть там и испытывают желание не возвращаться. Многие похищенные переставали бояться смерти, зная, что их осознание переживет тело. Один даже подумывал над тем, чтобы совершить самоубийство с целью обретения того блаженного состояния, в которое он попал во время своего похищения. Сходство приведенных Маком рассказов контактеров о похищении инопланетянами и контактов, описанных нашими собственными добровольцами, неоспоримо. Можно ли сомневаться в том, что ДМТ вызывает ощущение типичного контакта с инопланетянами, прочитав рассказы, приведенные в двух последних главах? Если бы вам представили рассказы нескольких наших объектов исследования без указания на ДМТ, смогли ли вы отличить их рассказы от рассказов группы похищенных? Какими бы шокирующими и волнующими они ни были, контакты с формами жизни других измерений никогда не были причиной, по которой добровольцы участвовали в нашем исследовании. Причиной этого было то, что происходило не так уж часто. Они стремились к достижению трансперсональных, мистических и духовных состояний. Именно на них мы сейчас обратим внимание.